Читая вторую книгу «Поднятой целины», снова убеждаешься в том, что, обращаясь к теме коллективизации, Шолохов избрал единственно верные идейно-художественные позиции. Именно поэтому он достигает такой силы художественного изображения событий и характеров людей. На борьбу противоборствующих начал он взглянул глазами народа. Людям труда он отдает свою любовь. И подвластные неотразимому обаянию его творчества мы тоже полюбили этих людей. За что? Конечно, в первую очередь за их неиссякаемое трудолюбие на земле, политой кровью предков. Но и за их страдания. За то, что в поте лица и в кровавой борьбе ищут они лучшую долю. За их любовь к родной, хотя часто и не ласковой к ним степи, к ее неповторимой природе, той самой, что дышит, играет красками, живет на страницах Шолохова. Нашей любви, привитой художником слово к этим людям, неизменно сопутствует наша ненависть к тем, кто столетиями порабощал их душу и тело, держал их в состоянии полудикости и потом всеми неправдами препятствовал выходу их на дорогу свободной жизни на совершенно новых общественных началах. К тем, кто, подобно бывшему Исаулу Половцеву, прямому наследнику Красновых и Калединых, был не прочь продолжить обман трудового казачества, начатый ими. Еще и потому побуждает поднятая целина снова всмотреться в истоки трагедии Григория Мелехова. Всмотреться и яснее увидеть ту горку, на которую взошел с помощью путиловского слесаря Семена Давыдова другой выходец из трудовой казачьей семьи — Кондрат Майданников. Фигура Кондрата Майданникова в поднятой целине, несомненно, главная из казаков-крестьян. Кондрат, как и Григорий Мелехов, из середняцкой казачьей семьи. Но в отличие от Григория, Майданников всю гражданскую войну провоевал за советскую власть и возвратился домой в хутор Гремячий Лог в Будионовке. И когда организуется в Гремячем Логу колхоз, он не только расчетливым крестьянским умом, но и сердцем понимает и чувствует, что не может быть для него иного решения, как прибиваться к этому берегу. Конечно, и Кондрата оторопь берет. Ведь вот Тит Бородин тоже воевал за советскую власть, а потом окулачился, решил богатеть. Кое-какое хозяйство сколотил за это время и Кондрат. Но чувствует он, что не под силу ему будет окрепнуть. Нужна звериная хватка. А это не в его характере, он не титок. И Кондрат пишет в своем заявлении: «Прошу допустить меня до новой жизни, так как я с нею вполне согласный». И все же держит его пуповина частной собственности, привязывает к имуществу, которое доставалось ему в нелегком труде. Грустит Кондрат, зная, что завтра вести ему быков на общий баз. Напоследок подкладывает он быкам в ясли огромные беремя сена. Ну вот и расставание подошло. Подвинься, лысый. 4 года мы, казак на быка, бык на казака работали, и путного у нас ничего не вышло. И вам впроголодь, и мне скучновато. Через это и меняю вас на общую жизнь. Ну чего разлопушился, будто и в самом деле понимаешь. Придет час, когда дед Щукарь напомнит ему об этом, и на этом основании даже даст отлуп, то есть отвод Кондрату, вступающему в партию. Раз у нас открытое собрание, то должен ты, Кондратушка, то же самое открыто сказать. Когда ты вступил в колхоз и вел сдавать в колхоз свою пару быков, кричал ты по ним слезьми или нет? И, выждав тишины, уже тихо и вкрадчиво он заговорил: «Может, ты не помнишь, Кондратушка, а я помню, что гнал ты утром быков на общественный баз, а у самого глаза были по кулаку и красные, как у крола или, скажем, как у старого кобеля с просонок. Вот ты и ответствуй, как попу на духу. Было такое дело». Не такой человек Кондрат Майданников, чтобы утаить правду. Глядя на щукаря затуманенными глазами, отвечает ему со сдержанной твердостью. Было такое дело. «Не потаюсь», — всплакнул. «Жалко было расставаться. Мне эти быки не от родителя в наследство достались, а нажил их сам своим горбом. Они мне нелегко достались, эти быки. Это дело прошлое, отец. А что тут для партии вредного от моих прошедших слез?» Со смущением, называя щукаря отцом, сознает Кондрат, что у того, хотя по стариковской придирчивости и перебарщивает он, есть свои основания для такого сурового разговора. А за свою жизнь дед щукарь не нажил и той пары быков, что была у Кондрата. И не понять щукарю, над чем это можно проливать слезы, вступая в колхоз. Но все же ошибается щукарь, давая на собрании Кондрату отвод. Нет у щукаря крыльев возвыситься над прошедшим и взглянуть на Кондрата новыми глазами. Увидеть и того Кондрата, который в борозде на весеннем севе был назван Семеном Давыдовым первым в гремячем лагу ударником. И того, что на вопрос Давыдова «Подымает враг голову, а Кондрат?» спокойно отвечает, что уж это хорошо, пущай подымает. Поднятую голову рубить будет легче. Суметь разглядеть в Майданникове, который плакал над своими быками, и того человека, что впоследствии заменит на посту председателя Гремячинского колхоза Давыдова, павшего от руки бывшего Исаула Половцева. После смерти Давыдова идет Кондрат Майданников со склоненной головой, и страшно резко обозначились на висках его вздувшиеся вены, а две глубокие поперечные морщины повыше переносья краснели, как шрамы. С этими шрамами, рубцами на сердце, и заступит он на место Давыдова. И никогда не дадут ему они забыть, за что отдали свои жизни Давыдов и Нагульнов. Тоскующему после смерти Давыдова и Нагульнову деду Щукарю новый председатель колхоза Кондрат Майданников говорит со стыдливой лаской. «Мы с Разметновым о тебе уже думали, дедушка. А что, ежели тебе заступить в ночные сторожа в сельпо? Построим тебе теплую будку к зиме, поставим в ней чугунку, топчан сделаем, а тебе в зиму справим полушубок, тулуп, валенки, чем будет не житье». И жалованье будешь получать, и работа легкая, а главное, ты при деле будешь. Ну как, согласен? Говорит он эти слова тому самому щукарю, что давал ему отвод при вступлении в партию. В этом принципиальное значение образа советского крестьянина, встающего со страниц романа Шолохова. И так же, как Майданникова, каждого из тех других казаков-крестьян, с которыми познакомился читатель в «Поднятой целине», Любишкина, Ушакова, Дубцова, Кузнеца Шалова, Шолохов наделяет живыми чертами, каждый по-своему запоминается, у каждого своя, не похожая на чью-нибудь другую судьба. На редкость своеобразна она у Ивана Аржанова. Многим в хуторе кажется Аржанов слегка придурковатым, а на самом деле это не так. В прошлом, еще в детстве, пережил Иван Аржанов тяжелую драму. Когда он был еще подростком, было ему 13 лет, казак Аверьян Архипов и два его брата Афанасий и Сергей Косой зверски изуродовали, обрекая на мучительную смерть его отца. За бабу убили, за полюбовницу его. Она была замужняя, но муж ее прознал про это дело. Она и вообще нелегкая была у Аржанова жизнь. А тут еще омрачила ее недетская жажда мести. Какой бы отец непутевый ни был, но он умел погулять, умел и поработать. Для кое-каких других он был поганым человеком, а нам, детишкам и матери, свой, родной. Он нас кормил, одевал и обувал. Из-за нас он с весны до осени в поле хрип гнул. Узковаты были у меня тогда плечи и жидка хребтина, а пришлось нести на себе все хозяйство и работать, как взрослому казаку. При отце нас четверо бегало в школу, а после его смерти пришлось всем школу бросить. Нужда еще больше вскармливала, подстегивала его ненависть к убийцам отца. Поднакопил он деньжонок, купил одноствольное ружье и подстерег-таки Аберьяна. Сурово и просто рассказывает теперь Ржанов об этом Давыдову, не утаив и того, что взял он тогда у убитого Аверьяна кошелек. В нем было бумажками 28 рублей, один золотой в 5 рублей и мелочью рубля 2 или 3. На резкий и злой вопрос Давыдова, зачем он взял деньги, «Они мне нужны были», — просто ответил Ржанов. «Нас в ту пору нужда ела дюжей, чем вошь». И дальше рассказывает, что так изуродовала его душу эта подкормленная жестокой бедностью жажда мести, что забеспокоился он, когда Сергей Косой, Аверьянов брат, умирает своей смертью. Иван спешит поскорее привести в исполнение смертный приговор еще одному брату Аверьяна, Афанасию. «Афанасия я убил через окно, когда он вечерил. В ту ночь я отметился у притолоки в последний раз, потом стер все отметки тряпкой, а ружье и патроны утопил в речке. Все это мне стало ненужным. Я отцову и свою волю выполнил».